Потом они ушли в домик Авдея, где сержант, соблюдая предписанную секретность, сделал бойцу внушение за недостаточную бдительность, еще раз позавтракал за счет Авдея и только тогда вспомнил, что у него записка от инженера для бригадира. Вручение записки произошло по протоколу. Бригадира Авдея вызвал к себе в избушку. Там сержант при полной форме, с револьвером на боку, передал записку и велел прочитать ее при нем. В записке говорилось: «Ввиду острой нехватки лесоматериалов на строительстве, бригаде Машкова предлагается найти новый лесной массив. Если такое отыщется на недалеком расстоянии, то начать разработку его и перевозку леса на строительство». Ниже стояла подпись начальника строительства. Машков сразу понял, что это сделано Антоном Ивановичем, чтобы спасти их от неминуемого возврата в лагерь. «Разведку пошлем сейчас же», — тоном исправного солдата сказал бригадир. «Разрешите заключенным отправить и гражданина бойца для верности порядка». «Разрешаю», — сказал сержант. И вдруг вспомнил о лошади, на которой приехал. «Моя лошадь цела?» «Да, мы ее укрыли брезентом и дали овес из вашей сумы. Сена у нас нет, не взыщите». Сержант не взыскивал. «Где там сено под сугробами?» И в скорости отбыл, чтобы не задержаться в дороге до ночи. Бригада позавтракала и отправилась пилить последние лиственницы на своей делянке. А Сергей пошел вместе с Авдеем на поиски нового массива. Куда? В какую сторону? Но приказ есть приказ. И они тронулись вниз по ручью. На лыжах, конечно. День стоял лютый, за 40. Лишь ходьбой можно было согреться. По своему старому следу дошли до устья Дебина. Огляделись. И тут на глаза Морозову попала темная впадина среди сопок, совсем недалеко от нынешнего их места. Темный лес уходил в распадок. Похоже, это был большой лес с крупными лиственницами. Он хорошо гляделся с самой реки и был незаметен с берега. Сопки его закрывали. Потому, наверное, и уцелел, что был укрыт. А по Колыме никто не плавал. Она была, судя по крутым берегам, порожиста и своевольна. «Заглянем?» — спросил у Авдея и, не дожидаясь ответа, повернул лыжи к этому распадку. В лицо им ударил низовой ветер. Пришлось вернуть ближе к берегу и постоянно отворачиваться от жгучего ветра. Перемогли, вошли в мелкий лес. Здесь было тише, а когда углубились, ветер и вовсе утих, только верхушки слабо шумели. Тут стояли и толстые лиственницы, иные больше обхвата, с размашистыми кронами, густым подлеском и с таким буреломом, что далеко идти просто не хватало сил. «Ну что, остановимся?» — почему-то шепотом спросил Сергей у охранника. «Да уж», — тот говорил с трудом, Мороз сводил губы и, не дожидаясь напарника, поворотил лыжи. Идти назад было куда приятней. Ветер подгонял и в лицо не задувал. Можно было осмотреться. Сергей глаз не сводил с поселка на том берегу. Это был небольшой и уютный поселок. Домов 10 на 2 квартиры каждый, с низкими штакетными заборчиками. За одним из них с грузовика солдаты скатывали толстые коротыши. Да, кому-то их придется колоть. За каменным мысом в подветре Он попросил Авдея, рвущегося домой, повременить. «Уж если говорить о рыбалке, то лучшего места на этом берегу и искать не надо». Сняв лыжи, Сергей разгреб снег, довольно глубокий, и обнажил лед. Приложился ухом к непрозрачному, уже застаревшему льду и услышал плеск воды. Не толстый лед, можно пробить лунки и попытать счастья, а заодно и сделать разведку на тот берег, всего-то 700 метров наискосок через реку. Заработок искать надо, сам не придет. Возвратились они позже, чем бригада. Машков уже выказывал беспокойство и, чтобы разрядиться, накричал на Морозова: «Почему долго?» Но когда тот, при молчаливо кивающем Авдее, рассказал о находке леса, враз остыл и уже спокойно расспросил, что и как. «Мы сегодня последние лиственницы свалили. Сколько до того леса? 3 километра? Пожалуй, меньше», — сказал Авдей, уже считающий себя не столько охранником, сколько членом бригады. И со смаком заговорил о возможной рыбалке. «Вроде так получилось, что они подо льдом видели рыбину». Не рыбину, но что-то живое просилось наружу. Двое мастеров уселись перед дверцей печки и на свету гудящего пламени стали мудрить над рыболовной снастью. Из тросовой упруго-сталистой проволоки согнули и заострили несколько разных крючков, а из старого каната расплели да смолой натерли тонкие лески. Сергей по-хозяйски пробовал их на разрыв и вострил напильником острия крючков. Дело к весне, рыба ищет поживы. В предутренний час лютого мороза, когда бригада принялась таскать бревна к штабелю, Морозов, по молчаливому согласию бригадира, взял приготовленную снасть, несколько кусочков отмоченной кеты для наживы и отправился на лыжах в устье Дебина. Лед на Колыме оказался не толстым, 40 сантиметров. Снег хорошо утеплял реку. Первые 5 лунок были пробиты незадолго до полудня. Глубина реки в этом месте оказалась приличной, более 2 метров. Сергей со всеми предосторожностями опустил крючки с наживой, лески завил на колья. 20 минут топтался у замерзающих лунок, не отводя глаз от воды. Ни в одной ничего не шелохнулось. Рыбак уже и плясал, и бегал, чтобы не замерзнуть, все чаще поглядывал на мысок сухостоем, где можно было костер развести и согреться. Но тут его привлекла другая картина. У крайних 2 домиков на той стороне загудела, как и вчера, машина, и Сергей мог поклясться. Из кузова ее полетели толстые коротыши. Размышление было коротким. Чем сидеть и мерзнуть, лучше встать на лыжи, перейти реку и напроситься в дровоколы. Авось повезет. Он обошел спокойные лунки. Черная вода в них уже покрылась ледком. Засунул под опояску за спиной топор и быстро, стараясь согреться, пошел наискосок через реку, подозрительно ощупывая взглядом снег, нет ли промоин. У штакетного заборчика 1-го дома походил, потоптался. Должен же кто-нибудь выйти. Но затянутые льдом стекла опечалили его. Не увидят. Постучаться не решился. Кто в этом доме и как примут, могут посчитать за беглого и запросто отправить в комендатуру, доказывай потом. Оставался один выход — Пришел, так работай, не стой под дверями».